Братья и сестры, сегодня на нашем празднике я еще поделюсь словом больше к крещаемым, ну и ко всем присутствующим в том числе. Слово мое уже ближе к тому, что мы сейчас будем вечерю Господню совершать, и у вас первый раз в жизни будет вот это событие, когда будете вместе с нами участвовать в вечере Господней. Вот кусок хлеба, глоток вина, вот это таинство, которое, дай Бог, понимать. Может быть, не с первого раза, попозже понимать сущность и значимость вот этого события. Братья и сестры, прежде чем мы подойдем к этому событию, я хочу сегодня поделиться словом, ну, вот с тем, что вчера было для наших крещаемых. В основании текст Писания возьму. В первом послании Петра, 3 глава, я только прочту часть стиха. Крещение – обещание Богу доброй совести. Я не весь прочел текст. Вот главная мысль – крещение – обещание Богу доброй совести. Братья и сестры, слушатели дорогие, я хочу словом сегодня поделиться на такую тему «говорящая совесть». Вот так и называется слово «говорящая совесть». Что это такое? Хочу сказать, что формулировку, смысл и значимость о крещении Дух Святой не иначе нашел нужным записать. Вот в этом послании Петра, Петр писал это послание, «Водимый Духом Святым». И вот в контексте, если взять именно формулировку о крещении, здесь выше Петр пишет по повелению от Бога о потопе, который был в истории человечества на земле. Один раз история зафиксировала, когда Бог решил истребить все человечество. На тот момент люди на земле уже прожили по времени, по исчислению, 2000 лет. И вот они так прожили, что в конце концов люди стали жить крайне бессовестно. Крайне бессовестно. Я немножко попозже скажу, какая существует совесть. Что люди просто стали пренебрегать совесть. Бог вложил, но люди не слушали голоса совести. Бог через совесть им сигнализировал, стучал. Бог им говорил, но они не слушались голоса своей совести. И вот смотрите, братья и сестры, ниже апостол Павел пишет, апостол Петр пишет, что значит крещение. Крещение – это значит добрая совесть. И Богу надо пообещать эту добрую совесть. Братья и сестры, дорогие слушатели, я очень радуюсь, что вот 14 душ, тем более молодой состав, молодежь, у нас самая молодая из крещаемых, вот сестра сидит, 14 лет полных, 14 лет. Мы думали на нашем членском, не рановато ли ей в 14 лет. Уж если бы 24 был, вопрос бы не возникал, а 14, кажется, как рановато. И вот думали, что делать, допустить, не допустить. Нашли нужным допустить. И как хорошо, что она согласна с 14 лет жить по совести, жить не бессовестно. Как это хорошо. Сегодня наше время, братья и сестры, аналогично по нравственности временам Ноя, аналогично. Точно так, братья и сестры, как когда-то Лот мучился, живя в Содоме, в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные, так и сегодня, братья и сестры, жил человек по совести в городе Содоме и мучился. И сегодня у нас вот, ну, немножечко, не немножко, а схожесть. Люди до такой степени опустились до конца, что уже накануне мы находимся в пришествии. И есть люди, братья и сестры, и в этом городе, разложенном городе почти до самого конца, которые согласны жить по совести. Ну, это разве не праздник? Я считаю, праздник. Я думаю, братья и сестры, знаете как, дорогие слушатели, уж если молодежь сегодня спешит с Богом заключить завет и сказать: «Господи, где б я ни был, куда б я ни пошла, в училище или в институт, в метро или в автобусе, буду лететь на самолете или, может быть, куда-то на дно океана нечаянно окажусь, как когда-то и он оказался, все равно я буду жить по совести, все равно. Это праздник. Для нас это праздник, друзья дорогие. И это очень, очень хорошо. И сегодня никто не сможет, не вправе сказать перед Богу или перед Богом, или когда на суд предстанет, скажет: Господи, я жил в Москве, а Москва это вот, ну, Содом там в какой-то степени удвоенной или тройной. Такое разложение. Никто не сможет Богу так сказать. Никто. Бог скажет: а знаете, вот была церковь, а знаете, вот по такому адресу, а вас же в собрание приглашали. А были те, которые там находили силы и благодати у Бога жить по совести, вот в этом разлагающем мире. Были те люди. А почему вы не захотели? Братья и сестры, вот поэтому вот о совести, вот так сказано как раз, когда был потоп. Те люди дошли до бесчувствия в состоянии своей совести, за что Бог решил подчеркнуть их бытие, и Бог подчеркнул. Да, может, они потом каялись, да, может, они потом плакали, может, они рыдали, может быть, они хотели прислушаться, но было уже поздно, все. Все, теперь, миленькие, что посеяли, то и пожинайте. И в наше время, братья и сестры, это не 100, не 1000 лет назад, сегодня весьма велико разложение людей, весьма. И как красиво, Богу сегодня приятно смотреть и слушать, когда находятся люди, которые говорят: Господи, я и Ты. Вот мой завет, я обещаю добро. Это совсем не значит, что они никогда не согрешат. Это не то. А что значит? Даже когда согрешат и в них заговорит совесть, вот в чем обет, они будут прислушиваться к голосу собственной совести. Братья и сестры, я сказал, что тема моего слова – это говорящая совесть. Говорящая совесть. Помните, случай такой был, как говорила совесть. Однажды один из учеников Иисуса Христа три раза от него отрекся, от Иисуса Христа. Три раза. Имя этого ученика мы с вами знаем. И потом случилось, запел петух. И когда запел петух, посмотрел на него Иисус Христос. И написано: Петр горько заплакал. Никто из людей не стучал к нему и в ухо не кричал, ничего не говорил. Никто из людей. В нем заговорила совесть. Братья и сестры, мне кажется, этот человек на этой земле, который испытал разговор его совести, но горче всех, было ему горько. И в результате разговора совести с его душою он очень сильно плакал, этот человек. Братья и сестры, так говорит совесть. Однажды такой случай в Библии написан, когда фарисеи привели женщину к Иисусу Христу, поймали ее на месте преступления. И потом Иисус Христос, понимая ситуацию, несколько слов сказал и говорит: кто из вас без греха, кто без греха? У кого, ну, простите, образно говоря, чистая совесть, она вам сигнализировала, и вы каялись, и на сегодняшний момент все свято перед Богом, бросайте в нее камень. Кто первый, кто второй, пожалуйста, дается такое право всем, кто без греха бросает. И вот так. Там написано, заговорила совесть, братья и сестры, будучи обличаемы совестью, заговорила совесть. В результате, как заговорила совесть, начала действовать, эти люди стали расходиться. И все до одного, все, хоть бы один устоял, все-все стали уходить. Братья и сестры, так говорит совесть. В 72-м псалме написано, это один из лучших израильтян говорит такие слова. А какие слова? Говорит, там написано, что я посмотрел на жизнь. и увидел, как благоденствуют люди нечестивые. Братья и сестры, это по самой сути были люди нечестивые, что делали зло. И вот он посмотрел, и все нормально. Живут и вроде бы хорошо. И дальше написано, что Асав сокрушается и говорит: «Так не напрасно ли я очищал руки свои в невинности, подвергал ударам, себя подвергал, всякое утро подвергал». А это как значит? Знаете как, братья, дорогие сестры? Вот день прошел, утро наступило, проснулся, лежишь в постели. И как хорошо, вот так делал Асав, образно говоря, берет свое сердце и выставляет, а совести дает право за вчерашний день. Где я не так поступил? Бей мое сердце. И совесть его била, братья и сестры. Он подвергал себя всякое утро вот этим ударом. Где я не так поступил? И вот, то есть, проанализировал, поправлял свое состояние. И Асав не напрасно это делал. Братья и сестры, так говорит совесть. Здесь еще есть такое место. «Если войдет к вам неверующий в собрание ваше», Павел Коринфянам пишет, «войдет», то написано: «всеми обличаемый судится». Всеми обличаемый. Это не значит, дорогие слушатели, кто сегодня к нам в собрание пришел, мы к вам подойдем после собрания, подойдем все, и подойдем по очереди, и скажем: ну что ж вы такой неверующий человек, что ж вы так ведете себя. Это совсем не значит так. А как? Знаете как? Здесь просто, вот так просто, друзья. Вот когда неверующий приходит в наше собрание, это нередко, один только пример приведу. Вот сидит девочка впереди, а такая длинная коса. И неверующий посмотрел, удивился, с женой пришел. Ничего себе, девочка с косой. Это редкость. Где найти сегодня такое? И прям сразу не выдержал, подошел к этой девочке и говорит: смотри, не разрешай своей маме обстричь эту косу. Ну, а его жена, волос короткий, братья и сестры. Или, допустим, человек, женщина в брюках, девушка пришла, крашеные сейчас люди, с косметикой, с полной. А у нас, слава Богу, это все отсутствует. И я хочу сказать, когда человек пришел, попадает в общество, водимых под совестью, то он сам себя судит. Не мы судим, а человек сам себя судит. Всеми судится, всеми обличается. Так действует совесть. Братья и сестры, был полный период, когда люди жили по совести. Целый промежуток. Вот сейчас мы живем под благодатью. Было время, когда люди жили под законом. Целый промежуток, несколько столетий. А еще было время, когда жили люди только под совестью. Вот Бог дал совесть, и все. Ни закона, ни конституции, ни прокуратуры, ничего не существует. Все во всем совесть. И те, которые жили и поступали по совести потом перед Богом и будут отвечать. Бог скажет: но нарушали, нарушали. Вот сегодня всего хватает. И юристов, и всяких этих кабинетов море. Судей, конституции, одна меняет другое. А то просто по совести люди жили. Бог отвел это время и по совести будет спрашивать. Братья и сестры, я, говоря об этом, библейские места я сейчас больше не буду приводить. Написано, что царь Ирод был изъеден червями. Изъеден. Это было в прямом смысле. В переносном смысле на совести у Ирода был не только смерть Иоанна Крестителя. У него много было таких моментов, в чем его совесть точила, сверлила, говорила, а он не прислушался. И Бог допустил, что даже его тело физическое в прямом смысле, оно было съедено червями. Изъеден был червями. Братья и сестры, говоря вот о совести, я, простите, позволю один такой пример привести из личной жизни. после, как я поженился, было уже это и не близко, прилично времени, я один год после брака жил у тещи. Ну, теща, знаете, кто такая? Теща – это мама моей жены. Это теща. И вот я год жил у тещи. Я узнал, что моя теща любит сирень. Я решил теще угодить, найти сирень. Я пошел искать сирень. Искал, искал, не нахожу нигде сирени, а время цветения сирени. И вдруг меня посетила мысль, где есть сирень. И я туда пошел. А пошел на кладбище. И пришел. И сорвал сирень. Постарался это сделать быстренько. Была тишина, там ни похорон, никого не было. Было тихо. Я сорвал эту сирень где-то на могилочках, на чьих-то, хороший букет. И домой к тёще. Ларисе подарил букет сирени, тёще дал сирени и свояченице раздал, много нарвал сирени. И как только я раздал эту сирень, братья и сестры, как стала преследовать меня моя совесть. Что ж ты наделал? Ты хоть бы когда срывался на могилке, хоть бы посмотрел, кто там похоронен. Но мне было не до этого. Не до этого. Мне надо было сирень нарвать. И вот, братья и сестры, может быть, стала совесть мучить меня. Может быть, это чья-то мамочка похоронена. Может, чей-то папочка, чья-то дочь. Да какая разница, кто у человека святое там, дорогое похоронено. И в результате этой дороговизны вот там кто-то живой взял и посеял вот эту сирень. А я, а ты пришел и сорвал эту сирень, как заговорила совесть у меня. Я не нашел покоя. Тогда подхожу к своей жене и говорю, вот такая ситуация. Что мне делать? Ну и так вот я собрался, друзья, я с Ларисой посоветовался. Вот только раздал эти букеты и сразу стал их собирать, эти букеты. Собрал, вот три их было, взял их и выбросил. А потом помолился. И только тогда успокоилась моя душа, мое сердце успокоилось. Братья и сестры, я привел один, может быть, из сотни примеров. А сколько их, когда говорит совесть? И она говорит, она кричит. Совесть часто вопиет. Ты делаешь не то. А как на это Бог посмотрит? Я рассказывал случай, когда с одной пожилой женщиной встретился. Она, ну, по соседству там пришла, храм православный, Пасхи покрасить. И вот ко мне подошла пожилая женщина, говорит ко мне, брат Николай, можно ли козлика? Ну, это такой вот столик небольшой, чтобы повыше залезть и покрасить. Вот можно ли козлика? Я говорю, ну, подождите, давайте поговорим сначала. И вот я ее пригласил к себе во двор, стал с ней разговаривать. И я ей говорю, не помню, как зовут, пожилой человек. Я говорю, как у вас дела-то, вы так храм красите? Вы, ну, Бога любите, вы ревнуете. А как у вас там в душе-то отношения с Богом? Какие дела? И вы знаете, что я хорошо запомнил, эта женщина взяла и заплакала. И говорит, брат Коля, если б ты знал, все мне Бог простил, а одного никогда не простит Бог. Никогда. Я точно знаю. Но и вечности не простит, и вечности. И тогда я осмелился, говорю, ну, если вам не трудно, если вы сможете, вы хоть назовите. Ну, что вы сделали за грех, что вас совесть ваша мучает? В результате вы приходите, красите, чтоб хоть как-то Бог глянул на вас благосклонно. Вы все делаете, что за грех? И она просто сказала, говорит, что когда я замужем в молодости была, я, говорит, четверых детей в утробе у себя убила. Четверых детей. Я говорю, молюсь, пощусь, что я только не делаю, но совесть мне моя покоя нисколько не дает. Нисколько. Это делает говорящая совесть. Братья и сестры, я слышал случай такой, один брат рассказывал, когда ехал водитель, ну, так мы называем неверующий, ехал и сбивает человека. Когда сбил человека, в страх пришел и отъехал в сторону, отъехал на безопасное расстояние, убежал от события. Отъехал на безопасное расстояние, бросил машину и подходит пешком к этому месту происшествия. Смотрит, тут вот лежит этот человек, уже скорая, милиция подъехали. И он обращается к людям, говорит, как, что случилось? Кто сбил? А где тот, который сбил? Это он сам спрашивает. А он уехал, его нет. Вот исчез этот человек. И вы знаете, что, друзья, он посмотрел, все тихо, он спрятался, все шито, крыто, вот, и потом тихонечко ушел, сел в машину и уехал. Братья и сестры, десятилетия прошли, и все эти десятилетия к нему говорила совесть. А потом от усталости души, от ударов этой совести пошел и сдался в милицию. Это говорящая совесть. Никто не видел, никто не знает, но говорит об этом совесть. Друзья дорогие, я говорил случай как-то в церкви, когда вот после крещения один из юношей вот, ну, настолько стал чутким к своим проступкам, очень чутким. Что-то сделает не так, совесть говорит. Еще снова говорит совесть. И он от усталости души думает, ну ничего себе такая христианская жизнь. На что она мне вообще такая нужна жизнь? Я хочу делать, что хочу, и чтобы мне совесть ничего не подсказывала. И вот он пришел к такому сознанию, к решению, встал на колени и молится к Богу, и попросил об этом Бога. Господи, удали у меня это все. И вы знаете, что вот Бог, почему не знаю, Бог послал по его просьбе. И вот этот человек говорит потом в одном событии, братьям говорит, служителям, вот вы немножко удивляетесь, что я веду себя так. Вроде, ну, не так должен вести, но вы не удивляйтесь, потому что за мной числится много вот таких вот недостатков плохих. И один из которых, он говорит, вы слышали, недавно у меня, ну, папы не стало. Они, говорят, слышали, это я его убил, и я его похоронил. И когда я все это сделал, и сейчас у меня, говорит, внутри полное спокойствие. Все ровненько у меня. Братья и сестры, это трагедия, когда совесть перестала говорить этому человеку. Братья и сестры, я часто езжу за рулем, очень часто, и сюда приехал. И вот я не раз видел, вот я еду на машине, и раз встал, красный свет загорелся, и целая колонна встает. Это ежедневное событие. И вот я замечал, иногда я стою, на красный свет стою, и вдруг кто-то раз пролетел, без мигалки, раз пролетел на красный свет. Потом еще кто-то проехал на красный свет. Я это видел не один, ну, может быть, и вы видели это не один раз. Я этот пример к чему привожу, друзья? Вот особенно крещенные. Вот когда совесть, как светофор, как красный светофор, она сигнализирует, вот это не делай. И можно ослушаться, можно пролететь, как на красный свет, и раз пролететь, и два, и три, и может никто ничего не подскажет. И тогда знаете, что вот из практики личной, из практики служения, я что хотел подчеркнуть, друзья, знаете, что придет счет, только не с милиции. Придет не с налоговой инспекции, от Бога придет счет. И, может быть, придется вам погашать вот эти счета. И очень дорого, очень дорого. Сколько людей часто встречаются, разводят руки и говорят, вроде бы у меня все нормально в моей христианской жизни. Вроде бы все, вроде бы не нормально, неплохо, но почему-то у меня плохо. А плохо почему? Только потому, что когда заходили в воду в белых одеждах, то заключали завет с кем? Обещали добрую совесть кому? Не церкви, друзья. Мы, как свидетели, вы обещали добрую совесть Богу. Придет счет, придет опустошение, придет расплата. Это будет, конечно, очень дорого. Братья и сестры, бывает вот и такое, и вам хочу сказать, один поступок или проступок. Вот два брата, брат Леша и Коля, допустим, или Сережа, вот два брата, одно и то же дело сделают. Ну, к примеру, проедете зайцем в автобусе, взяли и проехали. Может, денег не было, может, или еще что-то, взяли и проехали бесплатно. И у вас может быть абсолютно разное отношение к этому проступку. Кто-то будет мучиться в душе, совесть будет говорить, а кто-то нормально себя будет чувствовать. Почему? Знаете почему, друзья? Вот есть в Библии, я выписал в Библии, какая бывает совесть. Написано, что добрая совесть в послании Петра. У Тимофея написано, что бывает чистая совесть. В послании к Коринфянам написано, бывает немощная совесть. У Тита написано, что совесть скверная. Есть порочная совесть и есть сожженные в совести. Я повторю, добрая, чистая, немощная, скверная, порочная, сожженные в совести. Я немножко вот с усилением так их написал, как я понимаю. Друзья, и вот, ну, мы говорим, человек бессовестный. Вот так в Библии не написано, что человек без совести. Не написано. Есть люди, сожженные в совести. А это значит как? А это значит, вот, ну, я так понимаю, что совесть им говорила, совесть им кричала, вопияла совесть, а они не прислушались. И этот человек, он есть, как будто бы есть этот человек, но для совести его как будто не существует. Он не реагирует на голос совести. Он сгорел в той совести, которая его обличала. Но это самое такое страшное состояние. Братья и сестры, написано в Библии, что помыслы человеческие – глубокие воды, но разумный пред Богом вычерпывает их. Друзья, вот в мыслях посетит какая-то нехорошая мысль. И первый, кто скажет, что эта мысль нехорошая, ее надо вычерпнуть, кто подскажет? Это совесть. Это совесть. Есть еще такое место, которое написано, так говорит, что Иов говорит: «Завет я положил с глазами моими, чтобы не помышлять о девице». Вот будешь вести взглядом по общей массе людей, будешь вести где-то на улице города, и совесть подскажет: вот тут не останавливайся. Вот тут это сделает совесть. Она подскажет. Братья и сестры, есть такой псалом, мы с вами поем, я его очень люблю. Мы поем: в двери закрытые поздней порой, кто-то стучит, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Братья и сестры, вот как Спаситель вместе с совестью в унисон, он стучит, он подсказывает, что ты делаешь не то. Он формирует Иисус Христос вместе с совестью, которую нам с вами подарил. Ну и в заключение слова, в заключение, друзья, я к вечере Господней, что хочу сказать, что вот апостол Павел, говоря о вечере Господней, говорит, что может участие в вечере Господней быть достойным, а может быть и участие в вечере, участие недостойным, тоже может быть. И о том, что когда не участвовать в вечере, вот у вас случится, друзья, допустим, приблизилась вечеря, а кто-то раз со своей женой поссорился. Или, допустим, на работе сатана как подстроил в пятницу накануне перед вечерей, раз с кем-нибудь и поссорились на работе. И первый, кто скажет, что на сей раз от участия в вечере Господней надо воздержаться, это совесть. Ко мне сегодня, вот сейчас до собрания, одна из наших пожилых сестер подошла, говорит: брат Коля, можно мне участвовать или нельзя? Вот как быть и что делать? Вот был такой случай. Участвовать или не участвовать? Я просто говорю: друзья, знаете, как говорю? Вот у нас есть время собрания до вечери. Мы слышим слово, потом колени преклоняем, молимся. И вот если, друзья, что-то было вчера, сегодня или позавчера, я не иначе понимаю, да вот сейчас встанем на колени, и достаточно перед Богом глубокого, сердечного вздоха и осознания: Господи, я поступил плохо, мне говорит об этом совесть моя, я каюсь, я скорблю, что я так поступил. Братья и сестры, вот если глубоко есть вот это осознание, или оно придет, или посетит, то тут же Бог скажет: я тебя прощаю. В вечере можно участвовать. Уже тогда достоинство человек обретает. Но если не так, то лучше воздержаться. Братья и сестры, самая последняя мысль. Мы сейчас с вами помолимся. Знаете, какая мысль? Все мы, вот члены церкви, в завет с Господом вступили, но в вопросах совести мы, к сожалению, не одинаковые. Не одинаковые. У кого-то может ущемленная совесть, кто-то, может быть, совесть имеет немножко нечувственную совесть. Согрешил — и нормально, и пойдет. Вот почему иногда у нас, братья дорогие, к сожалению, бывает, и сегодня, возможно, будет на вечернем собрании, когда мы выводим вперед, а может, чаще и не выводим вперед, и говорим: этот человек достойный отлучению от церкви. Этот человек этого достоин. Вот такое самое сильное наказание. А почему? Знаете почему, дорогие братья? Только по той причине: совесть ему сигнализировала, или ей, и говорила: кайся, говорила: поправляй свой светильник. Но человек не прислушался и дошел до такого состояния. Это целая трагедия. Поэтому пусть нас с вами Бог благословит сейчас, и поблагодарить Господа за то, что Он подарил эту совесть, за тех людей, которые решились вступить в завет с Богом и пообещали Ему добрую совесть. Братья и сестры, и сейчас вот кто в собрании, кто хочет участвовать в вечере, кто хочет, но если совесть сигнализирует что-то несвятое, надо покаяться, надо попросить прощения. И только после этого, если Бог подарил прощение, можно только тогда участвовать в вечере. Об этом сейчас в кратких молитвах на коленях помолимся к Богу. Аминь.